не только на случай нападения разбойников, но и для защиты от крокодилов при переправах через Нил и его притоки, как посоветовали путешественнику опытные люди. Надо было запастись и местной валютой. Главной валютой служила соль. Но ведь ее много с собой не увезешь. А из денег в стране имели хождение лишь австрийские таллеры чеканки 1780 года с изображением надменной императрицы Марии Луизы. Они были подозрительно новенькими. Оказалось, их чеканят и поныне, ставя на таллерах давно минувший год, иначе монеты посчитают фальшивыми. И календарь здесь был какой-то странный. По причинам, в которых Николай Иванович так и не смог толком разобраться, он почему-то отставал от общепринятого в большинстве стран мира на 7 лет и 8 месяцев. Так что по местному календарю в Эфиопии был не 1927, а только 1920. Забавно и, пожалуй, даже удобно. Хотя бы на время путешествия помолодеть, скинув 7 лет. Но на самом деле Эфиопия отставала от европейских стран гораздо больше. На столетие. Николай Иванович с полным правом мог уже считать себя достаточно опытным путешественником. Но в каждой стране свои обычаи, и поначалу он все же допустил две ошибки. Обычно все сопровождающие караван, кроме старшего переводчика, идут пешком. Вавилов пожалел своих спутников и для каждого приобрел по мулу, чтобы они могли и сами ехать, и вести свой нехитрый скарб. Его щедрость вызвала неожиданный скандал. Никто на мулов садиться не пожелал. При виде их караванщики пришли в ярость и начали ругать Вавилова. По местным обычаям, путешествие на муле считалось оскорбительным для мужчины. Так ездят только женщины и дети. Тогда Вавилов решил хотя бы купить каждому караванщику прочные сандалии, чтобы люди не калечили ноги, шагая босиком по камням. Это его предложение вызвало общий восторг. Однако, когда караванщики выстроились во дворе гостиницы, они все до одного снова оказались босыми и с вожделением поглядывали на щедрого начальника. Вавилова было не так-то легко задачить и поставить в тупик. Он задержал выход каравана еще на день, приказал снова купить всем сандалии, но не раздавать их, пока базар и все городские соблазны не окажутся позади. Все же он чувствовал, что в этой оригинальной стране его наверняка ожидает еще немало сюрпризов, особенно после того, как побывал у генерал-губернатора с договором, который тот должен был заключить с ним, как бы от имени всего каравана. Рядом с подписью Вавилова неграмотные караванщики поставили отпечатки пальцев. В договоре подробно перечислялись обязанности нанимающего караван. Николай Иванович обязывался быть внимательным к людям, кормить, лечить их. 3 раза в месяц, непременно давая каждому средства от глистов, а в случае смерти похоронить надлежащим образом, как того требуют местные обычаи. Но о том, что обязаны выполнять нанятые им люди, Вавилов не нашел в договоре никакого упоминания. Когда он выразил удивление тем, что договор получается несколько односторонним, и спросил у губернатора, как же ему быть с нарушителями дисциплины, если такие окажутся, тот, не задумываясь, отметил. Главное – кандалы. Возьмите с собой побольше кандалов. Вавилов засмеялся и покачал головой. «Напрасно», – сказал губернатор. «Все так делают», – и зловеще добавил. «Смотрите, молодой человек, вы еще горько пожалеете». Наконец караван отправился в путь.